Глава 44. Когда они стояли вместе под рассветным небом по тропинке, ведущей к парому и дальше, к коттеджу «Жимолость», шаткой походкой приближался констебль Джонс. Лицо его было пепельным, глаза стеклянными и расфокусированными. Остановившись у ворот, он окликнул их. Маркус потянулся к руке Луны и крепко сжал ее. Они собирались встретить все, что им предстояло, как муж и жена. Последняя, до конца своих дней и дольше, будет Луной Грейборн. Теперь, когда они знали самые темные тайны друг друга, ничто не могло их разлучить. «Я отвел небольшую группу местных жителей в коттедж Финдли», — сказал констебль, медленно качая головой, словно пытаясь отогнать увиденное. «И теперь мы знаем, что слова мистера Вебера были правдой. Все это потрясает сверх всякой меры. Некоторые мужчины уже вернулись, чтобы привести поляну в порядок, сэр». Под этим он, очевидно, подразумевал, что улики, оставшиеся у колодца, уже убраны или уничтожены. «Ваш слуга даже рассказал кое-что о том, что происходило с вашей женой в последние несколько лет, до того, как она избавилась от зависимости. Он говорит, что теперь она совсем другая, свободная от опиума женщина, и что она заслуживает второго шанса». Мужчины обменялись взглядами. «Скажу так. Жители деревни, которые приняли вашу жену за ведьму, теперь понимают, что она не повинна ни в одном из несправедливых обвинений в причастности к мистическим явлениям». Маркус кивнул. «Да», — подумала Луна, — «потому что Вебер сказал им, что я не она». В благодарность за избавление от Финдли община была готова принять ее жену как Маркуса, даже зная, что это ложь. Луна легко представляла, как миссис Коул берет на себя инициативу и рассказывает всем об аде, в котором побывал Маркус, подытоживая свою речь вопросом. Неужели он не заслуживает хотя бы немного счастья? «Литл Даутон многим вам обязан, миссис Грейборн. Я доложу мировому судье, что не сомневаюсь в вашей личности. Несколько уважаемых членов общины готовы, если потребуется, поклясться на Библии, что вы именно та, за кого себя выдаете. Среди них доктор Гарденер, чье свидетельство, по моему мнению, должно стать решающим. Что же до молодой леди, выдвинувшей обвинение против своей горничной, у нее нет весомых причин полагать, что Роуз Тёрнер находится в Литл Даутоне. А с лудильщиком можно и договориться». Луна и Маркус удивленно переглянулись. «Боже мой», — подумала она, — «что же сотворил так называемый целитель, раз столько людей были готовы лжесвидетельствовать? Изуродованные животные, вызов мертвецов и Пенни». Об этом было невыносимо думать. Но Луна не хотела тратить свою жизнь, озираясь и боясь, что кто-то настигнет ее на лугу или узнает в деревне, когда она отправится за покупками. Больше она не будет убегать. «У меня нет права просить об этом, констебль Джонс, но если судья признает, что я жена Маркуса, возможно, его также удастся убедить пересмотреть дело об убийстве Дэниела Торнбери. Я буду вечно за это благодарна», — сказала Луна. «Думаю, вы имеете полное право просить о помощи, миссис Грейборн. Просите хоть луну с неба. У меня такое чувство, что жители Литл Даутона выудят ее для вас. Расскажите все, что знаете, и я сделаю все, что в моих силах». «Тогда прошу, пусть мировой судья примет во внимание, что Роуз Тёрнер может быть невиновна. Она сбежала лишь потому, что ее подставили. Миссис Элоиза Хоттон была влюблена в Дэниела и пришла в ярость, когда он сделал предложение ее горничной. Именно она попросила Роуз купить липкую бумагу и приготовила настойку, которую выпил Дэниел. Зачем служанке покупать такое, если только ее не попросила хозяйка? Роуз же не была глупа. Она бы не пошла в аптеку, где ее знали, если бы хотела кого-нибудь отравить». «Тогда Роуз должна вернуться в Лоубридж и защищать себя в суде. Бежать было безумием». «Думаю, она запаниковала. Ее хозяйка была готова оболгать ее, а кто поверит простой горничной?» Констебль кивнул. Маркус обнял Луну крепче, и она почувствовала тепло его руки, будто подтверждение: все будет хорошо. «Сделаю все, что смогу», — «Хотя мне хотелось бы знать, откуда у вас такая информация», — сказал он, но по его взгляду все стало ясно. «Скажите, что я будто бы в прошлой жизни хорошо знала Роуз Тёрнер». «Тогда передайте ей мои наилучшие пожелания, если вдруг увидите», — кивнул он. «О, бедняжки больше нет среди нас. Сомневаюсь, что ее когда-либо увидит». Луна оставила Маркуса у ворот беседовать с констеблем и вернулась в дом. Он пообещал не задерживаться, но ей нужно было отдохнуть. Проходя мимо миссис Вебер, суетившейся на кухне, она остановилась, чтобы перекинуться с ней словом. «Боже мой, где вы были?» — воскликнула экономка. «Просыпаюсь, а в доме никого. Двери не заперты. Я уж подумала, что вас всех ведьмы утащили». «С нами все в порядке, но я устала и должна немного поспать. Поговорим в другой раз. Когда хозяин вернется, скажите, что я наверху. У меня еще кружится голова, до сих пор не могу прийти в себя». Несмотря на то, что в доме было теплее, чем на улице, ее начинало знобить. Потребуется много времени, чтобы переварить все, что с ней произошло за эти полгода, но большую часть этого она уже мысленно заперла за прочной дверью, надеясь, что никогда ее не откроет. Если констебль сдержит обещание и расследует причастность мисс Хоттон к смерти Дэниела, то, может быть, мистер и миссис Грейборн смогут выйти на солнечный свет и не оглядываться на тени прошлого. Миссис Вебер выглядела обеспокоенной, но не стала задавать лишних вопросов. «Конечно. Отдохните, моя дорогая, а я приготовлю что-нибудь особенное на ужин, когда вы почувствуете себя лучше. Я решила попробовать новый рецепт, довольно экзотическое суфле. Вам не помешает немного взбодриться?» Луна глубоко вздохнула и выдавила улыбку. Миссис Вебер и экзотика — не самое гармоничное сочетание. И Луна уже с нетерпением ждала завтрашнего возвращения Хэтти. «А вы, кстати, не видели моего мужа? Я не пересекалась с ним со вчерашнего вечера, но знаю, что он был дома. Из комода пропала свежая одежда». Луна кивнула и поднялась по лестнице, направляясь в спальню. Но, дойдя до двери, она замерла. Над головой снова послышались шаги. Она слышала их как наяву, хотя знала, что духи, включая жену Маркуса, покинули сей мир из-за странного ритуала Фингли. Поскольку уснуть все равно не удалось бы, она решила разобраться, чудится ей шум или нет. Она уже не была прикована к постели, как в первые дни пребывания в Рейвенсвуде. Луна дошла до конца коридора и открыла дверь на чердак. Та не запиралась с тех пор, как весной Маркус распорядился перенести в комнаты, хранившиеся наверху, семейные вещи, прежде спрятанные от его буйной жены. Осторожно потянув дверь, она начала подниматься по узкой деревянной лестнице. Весь чердак был заставлен чайными ящиками, хрупкими лампами и безделушками, а сквозь четыре маленьких окна просачивался свет. Она увидела мистера Вебера, склонившегося над ящиком. У его ног лежал ковровый мешок, который он наполнял отобранными вещами. Он услышал ее прежде, чем увидел, и резко выпрямился. «Вот же!» Луна уже знала, что он делает, но она слишком устала, чтобы ему помешать. Похоже, он подворовывал с тех пор, как Маркус приказал не запирать чердак. Видимо, шаги Вебера она и слышала в первые дни после прибытия, лежа с перевязанной ногой. Но она пришла обсудить вовсе не это. «Не знаю, как вам удалось собрать всю деревню, особенно в ночь, когда многие боялись выйти из дома, но я в вечном долгу перед вами». Он отпрянул, не ожидал благодарности. Его глаза прищурились, но в голосе Луны была искренность. «Ну...» — пожал он плечами. «Я ведь уже говорил, видел многое. И хотя вы мне не слишком нравитесь, та Луна нравилась мне еще меньше. Я почти уверен, что ведьмой она не была», — усмехнулся он. «Просто остервенелая сучка, когда злилась. А её пляски и песнопения были так, безумной чепухой. Но когда я понял, что всем заправляет этот ублюдок, то испугался. В первую очередь за свою шкуру. Когда доктор зачитал отрывки из тетради Финдли, мы все поняли, каким чудовищем он был. Птицы и так все о нем знали, потому и не пускали его в лес. А Бран поднял шум, когда он явился лечить вашу ногу. Ну, конечно. В тот раз Луна подумала, что Бран волнуется из-за Вебера. И, скорее всего, это было так. Он не был добрым человеком и жестоко обращался с женой, но Финдли был злом иного порядка. Бран раскусил его сразу. В этих краях давно поселилось зло. Легче было бы свалить все на сумасшедшую, но сами видите. Даже самые набожные из нас не прочь солгать под присягой ради женщины, которая избавила всех от дьявола. «Спасибо вам еще раз», — сказала она, и возникла неловкая пауза. Ее взгляд упал на мешок. «Ваша жена ищет вас». Но Луна уже понимала, что он собирался покинуть Рейвенсвуд навсегда, и догадывалась, почему. Его тайные вылазки в ночи вели к вдове, которую она видела за ужином. Та женщина жила за холмом, за лесом. Возможно, он навещал ее годами. Возможно, именно он был отцом парочки ее детей. «Слушайте, жена все равно не видела, как я вернулся утром. И все здесь стало сложным. Так что считайте, что я увольняюсь. Молодой Оскар трудится вдвое лучше меня. Вы, дамочка, меня не любите, я это знаю. Наверняка обрадуетесь моему уходу». Он сделал паузу. «Не бросал я ту черепицу в хозяина. Клянусь, я кинул ее Оскару, а она, словно подхваченная ветром, полетела в сторону. Я никогда в жизни такого не видел». Луна кивнула. В этом доме она и сама видела вещи, которые не поддавались объяснению. Может, здесь пакостила настоящая Луна. Ревнивая женщина может ранить любимого, чтобы через него ранить свою соперницу. А накажут ли когда-нибудь Элоизу? Луна этого не знала. Но теперь вся деревня могла поклясться, что она не Роуз Тёрнер. Мисс Хоттон, возможно, предпочла бы, чтобы всю вину оставили на горничной. А раз виновная сама исчезла, то это очень даже удобно. «Я уйду прямо сейчас, если не возражаете», — сказал Вебер, поднимая мешок. «Жене передайте, что мне очень жаль. Пью и пью, понимаете? Никак не остановлюсь сам». Луна кивнула, зная, что жизнь не делится на черное и белое. Маркус тоже это знал, что хорошие люди порой совершают злые поступки. Но иногда бывает и наоборот. Когда он приблизился, она преградила ему путь, и он сказал: «Я не хочу вам вредить, но если не уйдете с дороги, не обессудьте». Она могла закричать «вор», тогда прибежал бы Маркус, но ее мужу лучше было не вмешиваться. Может, в этом мешке извинило серебро, но ее новая жизнь была ценнее, и Луна отошла в сторону. В конце концов, его единственное доброе дело, коим было сплочение деревни в защиту Луны, стоило каждой из этих серебряных ложечек. Когда она вошла в спальню, Бран сидел у окна, словно поджидая ее. Она открыла раму, чтобы он мог перепрыгнуть на подоконник, как делал всегда, но он не спешил. Слишком уставшая, чтобы играть с ним, Луна забралась под покрывало и оставила окно открытым. Он мог прилететь и улететь, когда захочет. Раздался звук хлопающих крыльев, и Луна обернулась. На фоне рассветного неба вырисовывались два черных силуэта. «Поцелуй меня!» — пронзительно каркнул Бран. Меньшая птица переступила с ноги на ногу, а потом уселась рядом и принялась чистить перышки. Луна слабо улыбнулась, позволяя глазам закрыться, а разуму — ускользнуть в мир снов, подальше от пережитых ужасов. На тропинке у реки, ранним апрельским утром, уверенная, что ее жизнь кончена, она обрела свою магию. Ну а теперь и ее верный Бран обрел свою. Текст читала Варвара Сапова.